Восток. Переложение из Лао-цзы. Восток, во всяком случае дальний, для меня начинается и кончается даосами. Они писали просто, но глубоко. Глубоко, но просто. Это литература гениальных эссе, превзошедшая различие между стихами и прозой, между субъективным опытом и безразличной природой, между своим временем и нашим. Их тексты годятся любой эпохе. Вместо логики, абстрактности и системности такой Восток предлагает эмоциональность, конкретность и бессвязность. Фрагмент вместо целого, наблюдение вместо вывода, метафору вместо определения и как вместо что. Поэтому старых китайцев можно перекладывать на любой язык, пока их изречения не появятся на майках и бамперах машин. Неназванное вечно, имена рождают вещи. Тот, кто свободен от желаний, знает о тайне. Тот, кто погряз в них, видит лишь ее проявление. Глава первая. Бытие и небытие создают друг друга. Трудное и легкое поддерживают друг друга. Длинное и короткое описывают друг друга. Высокое и низкое зависят друг от друга. До и после следуют друг за другом. Поэтому мастер делает, не делая, и учит, не поучая. Вещи появляются, и он не мешает им. Вещи исчезают, и он не задерживает их. Он создает, но не владеет созданным. Творя, не ждет результатов. Когда труд окончен, он забывает о сделанном. Поэтому все достигнутое остается в нем. Глава вторая. Мастер учит, опустошая ум и наполняя нутро, смиряя честолюбие и укрепляя уверенность. Он помогает людям избавиться от всего, что они знают, от всего, к чему они стремятся. Он внушает сомнения тем, кто думает, что их лишен. Не вмешивайся, и все само займет свое место. Глава третья. Дао черпать не исчерпать. Это бездонный колодец, пустота, полная бесконечных возможностей. Глава четвертая. Рождая добро и зло, Дао по ту сторону того и другого. Не судя, мастер принимает всех. Дао, как кузнечные меха. Чем больше в них пустоты, тем они сильнее. Чем чаще их сжимают, тем лучше они работают. Чем больше об этом говорят, тем труднее это понять. Лучше просто держаться середины. Глава пятая. Дао как поле. Пустота его подобна материнской утробе. Оно рождает все, но плодородие Дао не прекращается. Пользуйся им, и оно никогда не истощится. Глава шестая. Мастер подобен воде. Ко всем добра, она ни с кем не спорит. Другие стремятся вверх, вода вниз. И этим она похожа на Дао. Будь как вода. Селись ближе к земле и мысли глубже. Не победить того, кто не спорит. Глава восьмая. Слишком полная чаша переливается. Слишком острое лезвие ломается. Завершив, устранись. Глава девятая. Рождать, не пытаясь завладеть рожденным, творить, не рассчитывая на результат, вести, не пытаясь давить – вот верх достоинств. Глава десятая. 30 спиц в колесе, но лишь промежутки между ними – позволяют двигаться повозки. Из глины делают сосуды, но лишь ее отсутствие позволяет ими пользоваться. Окна и двери прорубают в доме, но лишь пустота внутри него позволяет в нем жить. Мы работаем с бытием, но пользуемся небытием. Глава одиннадцатая. Яркое слепит, громкое оглушает. Острое притупляет вкус, азарт оглупляет, от страстей вянет сердце. Мастер видит то, что снаружи, но доверяет тому, что внутри. Глава 12. Провал не опаснее успеха, надежда не лучше страха. И страх, и надежда рождены иллюзорным «я». Когда мы не отделяем себя от мира, чего нам бояться? На что нам надеяться? Глава 13. Мастер идет, будто по тонкому льду. Осторожен, как в тылу врага, учтивее гостя, уступчивее тающего снега, причудливее корня, открыт, как долина, непроницаем, как болотная вода. Хватит у тебя терпения ждать, пока муть осядет, пока решение придет само. Глава 15. Тот, кто стоит на цыпочках, не твердо держится на ногах. Тот, кто торопится, далеко не уходит. Тот, кто блещет, приглушает свой собственный свет. Тот, кто ищет себе определение, не узнает, кто он. Тот, кто превозмогает себя, лишается сил. Тот, кто цепляется за свою работу, не создает ничего долговечного. Если хочешь быть в согласии с Дао, сделай свое дело и иди. Глава 24.